Эпилог. Свадьба выпала на солнечный день. Осень еще не сбросила с деревьев яркие листья, но с утра уже ползли по земле заморозки. Я волновалась. Не потому, что была не уверена в Амбере или в своих чувствах к нему, нет. Просто должны были приехать родители. Амбер отправил целый взвод верных людей встречать гостей. Даже Кат с мужем нашли возможность и добрались до нас. Вот перед встречей с ними я и волновалась. Прическа, макияж, утомительные сборы и самое красивое свадебное платье — все прошло мимо меня. Я смотрела в отражение в зеркале и не понимала, кто там. «Ты непозволительно красива», — произнесла у меня за спиной Алисия, и я, вздрогнув, обернулась. Она замерла в дверях, яркая в золотом платье, украшенном россыпью драгоценных камней. Наши наряды были чем-то похожи. У меня по белоснежному подолу были раскиданы мелкие камушки, прозрачные, словно капли росы. Между кристально чистыми бриллиантами, ближе к корсету, начинали попадаться алые, словно капли крови рубина. Лиф был расшит ими. Платье Алисии было золотистым, и прозрачные камни лишь заставляли подол ярче сверкать в лучах осеннего солнышка. Она подошла ближе и с жадностью уставилась на переливающееся на пальце кольцо. «Не дам!» — тут же пресекла я ее взгляд и получила в ответ печальный вздох. На кольцо Алисия облизывалась с того момента, как Амбер мне его подарил, но я упорно стояла на своем, и рыжая вздыхала рядом с ним исключительно из азарта. «Нет, нет!» смущенно заметила Алисия. «Я тут подумала, это кольцо, словно часть рубинового комплекта». Рыжая достала из-за спины черную бархатную коробочку, в которой лежал тот самый рубиновый гарнитур, который я примеряла, впервые очутившись в ее сокровищнице. «Все же он удивительно тебе подходит». «Ты мне его типа даришь?» — удивилась я. Вот правда удивилась. Алисия смутилась. «Ну, не то чтобы дарю», — заюлила она, и в янтарных глазах мелькнула борьба благородства и жадности. «Даешь поносить», — помогла я, и лицо Алисии посветлело. «Да, даю тебе поносить. Он твой, только возвращай на место, а так можешь надевать и брать в любое время. Но он же лежит в сокровищнице». «Оттуда и бери», — совсем смущенно закончила рыжая, а у меня на глаза навернулись слезы. Она сделала мне воистину драгоценный подарок. Признала частью семьи и открыла доступ туда, куда до этого момента могли заходить только она и Амбер. «Ведь ты теперь часть нашей сокровищницы, и, по мнению брата, самое ценное. Поэтому странно, если ты не будешь иметь туда доступа. Обещаю, что никогда не предам твое доверие и буду брать там только то, что ты разрешишь. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что мне важны люди, а не украшения». «Спасибо тебе», — всхлипнула Алисия. Так нас и застал Амбер, рыдающими над золотыми украшениями. «Почему все плачут?» — удивился он. «Это мы от восторга», — шмыгнула носом Алисия, поцеловала меня в щеку и убежала. «Откуда диадема?» — поинтересовался мой будущий муж, подозрительно разглядывая подарок. «Ты не поверишь», — потрясенно прошептала я. «Алисия подарила. Вместе с разрешением в любой момент приходить в сокровищницу». «Да ладно», — протянул мой жених. «Сама в шоке». «Теперь могу сказать точно», — сообщил он, улыбнувшись и приблизившись ко мне. «Раз Алисия признала мой выбор единственно верным, все у нас с тобой будет просто отлично». «А ты в этом сомневался?» — уточнила я и протянула ему руку, чтобы мы могли выйти к гостям, презрев традиции, уже как полновластные хозяин и хозяйка замка. А церемонии, которые ждали впереди, — это всего лишь формальность, ведь самый главный выбор мы уже сделали. Конец. Для вас читала Тина Голд.